почему именно Уоттс?» — внезапно спросил Эсме, не отводя от нее взгляда. «Не поняла», — подозрительно произнесла она. «Я хотел спросить, почему вы из всех художников выбрали именно Уоттса? Или это не вы его выбрали? Может, это городской совет или какое-нибудь подобное им невежественное сборище?» «Я не позволю тебе так говорить», — заявил лорд Норли. «В состав совета входят замечательные люди, и ни один из них никогда никому не причинял вреда». «А вам что, не нравится Уоттс?» — спросила Энджел молодого человека. «Вся ответственность лежит на мне. Мой выбор, мои деньги, моя невежественность». «Но я спросил, почему?» «Уоттс достаточно известный художник, чтобы невежественная писательница вроде меня предпочла именно его, оказавшись перед необходимостью выбора». «Я полагаю, что ты ведешь себя неприлично, Эсме», — строго сказал лорд Норли. «И я тоже так думаю», — страстно поддержала его Нора. «Это не входило в мои намерения. Мне просто хотелось понять, каким образом такие ужасные холсты попадают в картинные галереи, а тут как раз представился шанс это выяснить. Простите, мисс Деверелл, если мои вопросы показались вам грубыми. Эта картина, должно быть, такая дорогая, но пройдет совсем немного времени, и она резко упадет в цене. Я пожалел, что потрачены такие большие деньги». «Эсме!» — воскликнула Нора. Ее голос прозвучал как-то механически, будто ей в прошлом так часто приходилось скандалить, что подобная реакция у нее приобрела чисто формальный оттенок. «В следующий раз мне придется спросить совета у вас», — холодно произнесла Энджел. Она отвернулась от молодого человека и стала переставлять посуду на стоявший перед ней поднос. «Да-да, обязательно», — — серьезно сказал Эсме. — Мне это доставит большое удовольствие. «Видите ли, Эсме сам художник», — пояснил лорд Норли, довольный, что выход из щекотливого положения был найден так легко. «Я вижу», — ответила Энджел мягко. «Представьте, у него такие ужасные картины. Девушки за стойками бара, жокеи, баржи в тумане, улочки под проливным дождем, груды мусора. Одним словом, неприглядная сторона жизни». «И пустыри», — добавила Нора недоброжелательно. «Не забывайте о пустырях, дядя, со всеми этими ужасными сараями и мусорными свалками». «А еще кладбище», — весело добавил Эсме. «Особенно я горжусь своими кладбищами». Эта невосприимчивость критики, даже в отношении живописи, которая, как ей казалось, не могла дать творческому человеку каких-либо перспектив, удивила Энджел. Собственная язвительность побудила Гермиону наклониться вперед и заявить. «Хотелось бы сказать вам, мистер Хоу Невинсон, что я знаю ваши работы и восхищаюсь ими. Встретиться с вами для меня большая честь». «Бога ради!» — взмолился Тео. «Только тебе еще не хватало упасть на колени».